things I've said. Глава 26. Они собрались по всей земле. На Трафальгарской площади, на площади Тяньаньмэнь и на Таймс-сквер, глядя на гигантские экраны. В офисах, сгрудившись перед компьютерными мониторами. В барах, молча уставившись на телевизор в углу. Дома, сидя, затаив дыхание на диванах, не отрывая глаз от разворачивавшегося перед ними финала истории. В Чикаго пожилая пара ждала, взявшись за руки. Мужчина нежно обнимал жену, в ужасе раскачивавшуюся взад-вперед. Представитель НАСА не тревожил их, но стоял наготове, чтобы в случае необходимости ответить на любые вопросы. «Давление топлива в норме», — произнес голос Йоханссон в миллиардах телевизоров. «Центровка двигателя идеальная. Связь четкая и ясная. Мы готовы к предполетной проверке, капитан». «Принято», — отозвался голос Льюис. «Оператор связи». «Готов», — ответила Йоханссон. «Наведение». «Готов», — снова ответила Йоханссон. «Дистанционная команда». «Готов», — сказал Мартинес. «Пилот». «Готов», — ответил Уотни из МВА. Тихие одобрительные возгласы пронеслись по всему миру. Митч сидел на своем посту в центре управления полетом. Операторы отслеживали все события и были готовы оказать любую возможную помощь. Однако из-за задержки сигнала между Гермесом и Землей им оставалось лишь наблюдать. «Телеметрия», — раздался голос Льюис в колонках. «Готов», — ответила Йоханссон. «Спасательная команда», — сказала Льюис. «Готов», — отозвался Бек из шлюза. «Резервная спасательная команда». «Готов», — ответил находившийся рядом с Беком Фогель. «ЦУП, это Гермес», — доложил Льюис. «Мы готовы к запуску. Запуск по расписанию. До запуска 4 минуты 10 секунд. Точка». «Вы получили сообщение, хронометражист?» — спросил Митч. «Получение подтверждает, ЦУП», — ответил хронометражист. «Наши часы синхронизированы с Гермесом». «Не то чтобы мы могли чем-то помочь», — пробормотал Митч, «но хотя бы будем иметь представление, что там предположительно творится». «Около 4 минут, Марк», — сказал Льюис в микрофон. «Как ты там?» «Не могу дождаться встречи с вами, капитан», — ответил Уотни. «Мы об этом позаботимся», — пообещал Льюис. «Помни, тебя ждут сильные перегрузки. Если потеряешь сознание, ничего страшного. Ты в руках Мартинеза». «Скажите этому придурку, чтобы не делал бочек». «Принято, МВА», — отозвалась Льюис. «Еще 4 минуты», — сказал Мартинес, хрустя пальцами. «Готов немного полетать, Бет?» «Ага», — кивнул Йоханссон. «Очень странно выполнять функции системного оператора запуска в невесомости». «Я об этом не подумал, но ты права», — согласился Мартинес. «Меня не размажет по спинке кресла. Действительно странно». Бек парил в шлюзе, привязанный страховочным тросом к настенной катушке. Фогель стоял рядом, зажимы удерживали его ноги на полу. Оба смотрели сквозь открытую внешнюю дверь на красную планету внизу. «Не думал вернуться сюда», — сказал Бек. «Да», — ответил Фогель. «Мы первые». «Первые кто?» «Мы первые побывали на Марсе дважды». «Это точно. Даже Уотни не может этим похвастаться». «Не может». Некоторое время они молча смотрели на Марс. «Фогель», — сказал Бек. «Я?» «Если я не смогу дотянуться до Марка, отстегни страховку». «Доктор Бек», — ответил Фогель. «Капитан сказала нет». «Я знаю, что сказала капитан, но если мне понадобится еще несколько метров, отстегни трос. У меня есть УПК, я смогу вернуться без страховки». «Я этого не сделаю, доктор Бек». «Это моя жизнь, и я готов ей рискнуть». «Вы не капитан». Бек хмуро посмотрел на Фогеля, но зеркальные смотровые щитки скафандров испортили эффект. «Ладно», — сказал Бек, — «бьюсь об заклад. Если до этого дойдет, ты передумаешь». Фогель не ответил. «10», — сказала Йоханссон. «9. 8. «Главные двигатели запущены», — сообщил Мартинес. 7. 6. 5. «Швартовочные зажимы открыты». «Около 5 секунд, Уотни», — сказал Льюис свою гарнитуру. «Держись». «Скоро увидимся, капитан», — отозвался Уотни. 4. 3. 2. Уотни лежал в акселерационном кресле. МВА вибрировал в предвкушении старта. «Хм», — сказал он, никому не обращаясь. «Интересно, как долго еще...» МВА рванулся ввысь. Ни один пилотируемый корабль в истории космических путешествий не испытывал такого ускорения. Уотни вжало в кресло, и он не мог издать ни звука.